или их перевезли к вам. Лилечка, я надеюсь, что по приезде устроюсь на работу неплохо и смогу вам помогать, а то все время вы мне помогаете. Будьте здоровы, мои родные, очень жду от вас весточки. Приеду на место, сообщу подробно о себе. Позаботьтесь о моих вещах и о деньгах, которые остались у бабки, где я жила. Крепко вас целую всех. Ваша Аля. Если можете, пришлите и напишите поскорее. Еще очень нужен пояс с резинками и майка или футболка. И снова доплатное письмо. Доплата 1 рубль. Письмо из пересыльной Куйбышевской тюрьмы. 4 июля 1949. Дорогие Лиля и Зина, пишу вам из Куйбышева, откуда направляюсь в Красноярский край. Когда приеду на место, сообщу свой адрес и с нетерпением буду ждать вестей. Так давно ничего ни о ком не знаю. А когда мы виделись в последний раз, Лиля так плохо выглядела, что меня очень тревожит ее здоровье. Уже здесь узнала, что Митя получил сталинскую премию. Очень-очень рада за него. Примечание. Дмитрий Журавлев. За Лилю горячо поздравляю и целую обоих. Вы мне напишите подробно, как, что все происходило, и пришлите газету с Митиным портретом, если она у вас сохранилась. Из Рязани послала вам письмецо, не знаю, дошло ли оно. В нем я просила передать мне, если возможно, кое-что из моих вещей и деньги. Но перед самым моим отъездом ко мне пришли ребята из училища и принесли мне продукты на дорогу и 140 рублей, которые я просила их взять у Кузьмы. Примечание. Домашнее прозвище Юза. Впрочем, продукты мы уже все дружно уничтожили. Деньги тоже почти, так как здесь есть ларек. Я знаю, что проявляю безумную беспечность, так как еду в совсем неизвестные условия, но решила, будь что будет. Когда приеду, попрошу вас выслать мне денег. Ребята мне передали, что оставшиеся в Рязани мои вещи и деньги перевезли к вам. Вот только плохо, что нет у меня ничего подходящего к климату в плане одежды. Только демисезонное пальто, но тут уж ничего не поделаешь». О себе напишу подробнее, когда приеду на место и устроюсь на работу по специальности вряд ли удастся, но я уже привыкла ко всему. Сил-то у меня не очень много осталось, и очень жаль было расставаться со своими. Но я хоть счастлива, что повидала вас всех, мои дорогие, спасибо судьбе за это. Спасибо вам всем за все. Как Мулькины дела, как здоровье. Передайте ему привет, поцелуйте Нину. Крепко вас целую, Аля. Если сможете, пришлите мне телеграмму в Куйбышев. Может быть, она меня застанет. И спустя 21 день на обрывке бумаги карандашом. 25 июля 1949. Дорогие мои Лиля и Зина, пишу вам на пароходе, везущем меня в Туруханский край, куда направляют меня и многих мне подобных на пожизненное поселение. Это 2500 километров на север по Енисею и еще сколько-то вглубь от реки. Точного адреса пока не знаю. Телеграфирую его вам, как только приеду на место. Буду находиться в 300 километрах от Игарки, то есть совсем-совсем на севере. Едем по Енисею уже трое суток. Река огромная, природа суровая, скудная и нудная. По-своему красиво, конечно, но смотрю без всякого удовольствия. На месте работы и жильем не обеспечивают, устраивайся как хочешь. Наиболее доступные варианты — лесоповал, лесосплав и кое-где колхозы. Всякий вид культурно-просветительской работы нам запрещен. Зона хождения очень ограничена, и нарушать ее не рекомендуется. Можно получить до 25 лет каторжных работ, а эта перспектива не очень-то воодушевляет. В Рязани ко мне на свидание пришли мои ученики, Они сказали, что мои вещи и деньги перевезли в Москву. Я думаю, что они находятся у вас.